Маргарита, пожав плечами, оглядела номер. Наконец ее взгляд остановился на бело-золотом платяном шкафу в стиле Людовика XVI. «Может, в этот шкаф? Часть вещей я могу переложить обратно в чемодан. Почему вы смеетесь?» «Скажите ей об этом сами», — с трудом сдерживая смех, выдавила Даша. На Соню она старалась не смотреть. Сиятельная леди была в крайней растерянности. Ей предлагали загнать в шкаф человека, которого даже не представили. Однако возразить она не успела. Помешал стук в дверь. «Сонька, давай, живо прячься!» Даша распахнула дверцу шкафа и буквально впихнула туда заметавшуюся девицу. И кивнула принцессе. «Открывайте!» Маргарита нервно хрустнула пальцами. Она явно колебалась. «Да открывайте же!» Яростным шепотом воскликнула Даша. В глазах ее вспыхнул огонь. Принцесса взяла себя в руки и, придав лицу бесстрастное выражение, направилась к двери. Через секунду из коридора донеслось нежное воркование. Если, конечно, слово «воркование» как таковое можно отнести к немецкому языку. «Милый, как я рада, что ты так быстро вернулся. А у нас гости. Вернее, гостья. Фрау Быстрова». Илья стремительно вошел в номер. «Дашка, привет!» Он притянул ее к себе и расцеловал. «Ну ты просто красавица! Чего затеяла?» Молодая женщина незаметно перевела дыхание. «Так, небольшое развлечение. Послушай, у меня к тебе одна просьба. Спустись вниз, через пару минут должен подойти подполковник. Ты его помнишь?» Тот, который допрашивал тебя. У двух кошек. Возможно, с ним будет Ольга, моя подруга. Ее ты тоже встречал. Приведи их сюда, хорошо? Хорошо. Ювелир удивленно посмотрел на нее. А что случилось? Пока секрет. Через пару минут ты все узнаешь. Даша подождала, пока дверь за ним закроется, и придвинула стул на гнутых золоченых ножках поближе к хозяйке. «Принцесса!» Та предостерегающе подняла палец к губам и кивнула головой на шкаф. «Принцесса!» — устало продолжила Даша, игнорируя ее жест. «Вы ведь взрослый человек и прекрасно понимаете. За все поступки рано или поздно приходится отвечать». «Сейчас настала ваша очередь. Неужели вы серьезно думаете, что вам удастся скрыть эту историю? Совершено 6 убийств, и все из-за того, что четверть века назад вы пошли на поводу своих желаний, даже на секунду не задумавшись о последствиях. Подумайте, что стоит семейный скандал против 5 смертей. Вы же порядочная женщина, а не олигарх какой-нибудь. И потом, вам все равно придется урегулировать вопрос с вновь объявившимся сыном. Не забывайте и про дочку, по счастью для всех, пока еще лежачую. Она вместе со своим сообщником будет шантажировать вас до конца жизни». «Выкачает все деньги, и при этом...» Женщина выдержала паузу. «Никто, слышите, никто не даст вам гарантии, что правда не выплывет наружу. Или того хуже, по завершении операции вас постигнет участь остальных». Маргарита сидела, не двигаясь. В неровном свете наступающих сумерек ее лицо приобрело безжизненный восковой оттенок. Прекрасные глаза увлажнились, она вскинула голову и быстро заморгала длинными ресницами, сдерживая слезы. «Я понимаю, но...» Маргарита из последних сил пыталась не расплакаться.